Прихожу в себя. Нет, вроде жив. И никаких неприятных ощущений, как ежели бы пуля, скажем, в животе или ноздре застряла. Что он, холостыми палил, что ли? Зрение после выстрелов в лицо восстанавливается, и вижу, что в ногах у меня половой с мордой расквашенной распростерся. Над ним Сашок склонился, руку ушибленную потирает, а рядом с Сашком Женечка и Валентин застыли. И все на меня обалдело смотрят. Понятно, что все это, кроме полового. Куда там с такой мордой что-либо видеть? В лучшем случае сны, если пульс еще есть. И тут замечаю, что не на меня ребята смотрят, а куда-то мне за спину. Оборачиваюсь. Нифига себе! 6 дырок от пуль в стене аккурат мой силуэт обрисовали. Не знаю, как кому, а мне этот портрет очень по душе пришелся. Хоть и в авангардистском стиле, но лучше, чем в реалистическом, на памятнике, на могилке. Да и сам со стороны посмотреть могу. «Ну, парень», — басит Женечка за спиной, — «в рубашке ты родился». Сашок неожиданно берет меня за плечи и начинает во все стороны поворачивать да недоверчиво осматривать. Как Тарас Бульба сынка своего. «Да, везунчик», — недоуменно тянет он. «В таком случае достань-ка нам хозяина бара из застойки. Мы свое уже отработали, теперь на тебя в деле посмотрим». Пожимаю я плечами, вилку, что до сих пор в руках держу, в карман сую и непринужденной походкой к стойке направляюсь. «Понимаю, ребят». Они с профессионалами привыкли дело иметь, знают, чего от них ожидать можно. А вот когда полный профан, в штаны наложивший, за стойкой с дурой в руках притаился, его действия непредсказуемы, как в случае с половым, например. Подхожу я точно по центру стойки и через нее перевешиваюсь. Действительно, бармен по полу распластался, затравленно на проход за стойку вызверился и туда же из дуры целится. А ствол так в руке пляшет, что выстрели он. Скорее попал бы в меня сбоку стоящего, чем в того, кто в проходе бы нарисовался. «Ку-ку», — говорю ему сверху, словно с бабой заигрываю. А бармен точно баба. Его тут же кондрашка хватает. Ствол из руки выпадает, а сам он в прострации застывает. Похоже, второй раз обделался. Или третий. Впрочем, он и сам, наверное, со счета сбился. Нагибаюсь еще больше, цепляю его двумя пальцами за ноздри, как крючком рыболовным, и начинаю из-за стойки выуживать. Идет он плавно, что лещ полусонный со дна, даже не трепыхается. «Пожалуйста», — говорю Сашку, когда бармен уже о стойку ручками опирается. Выдергиваю пальцы из ноздрей, все в крови и соплях. Порвал я ему таки ноздри. Вынимаю из нагрудного кармашка бармена платок белоснежный. И брезгливо руки вытираю. Хочу потом назад платок в карман бармену засунуть. Но вижу на материи свои отпечатки пальцев четкие. Нет, шалишь. Пальчики здесь оставлять не следует. Сашок подходит ближе. Губу нижнюю копылит, видя, как у хозяина бара юшка кровавая по бороде течет. «Живи пока», — бесстрастно говорит он бармену, но от его тона сухого могильным холодом веет. «Но завтра к полудню, чтобы был у меня с двойным налогом. За работу, сам понимаешь, платить надо. Видишь?» — кивает в сторону амбалов бесчувственных. «От кого мы тебя уберегли?» Затем разворачивается и к выходу идет. Но по пути нагибается и штоф адмиралтейской с пола поднимает. «Ишь ты! Вся посуда в дребезги, а полуторалитровой бутыли хоть бы хны. Пальчики свои убрать не забудьте», — бросает нам на ходу Сашок. «Ну вот». Я думал, он штоф подобрал, чтобы после работы с горла хлебнуть, а он просто об отпечатках своих позаботился. Сую платок в карман и чувствую там вилку. Что ж, и я о своих пальчиках, пусть и машинально, но побеспокоился. Мандраж у Олежки уже прошел, и теперь он ведет машину плавно, спокойно, уверенно. Но, что удивительно, едем молча, и атмосфера в салоне какая-то хмурая, будто это не мы амбалов в незабудке приголубили, а они нас отметелили. А у меня, как назло, настроение выше крыши, и в голове все та мелодия классная крутится, что наши пляски в баре сопровождала. Правда, Глория Гейнер почему-то по-русски мурлычет «Не забуду незабудку». «А что, ребята?» — говорю я так приподнято, чтобы, значит, их как-то растормошить. «Не обмыть ли нам мое крещение? С меня, как ведется, Магарыч?» «У нас так не принято», — спокойно осаживает меня Сашок, но затем поворачивается ко мне и, понимающе, в глаза смотрит. «Впрочем, тебе сейчас можно. Держи трофей», — протягивает штоф. Беру я бутыль, но почему-то с горла в компании трезвенников пить не хочется, и от этого настроение мое радужное сразу вдруг пшиковым делается. «Тебя, Борис, куда подбросить?» — уважительно спрашивает Олежка. «К кабаку какому?» Подумал я немного, но мысли уже все больше невеселые. Схлынуло возбуждение, апатия серая душу заполонила. И в кабак не тянет. Что там одному делать? В одиночку нажираться, да тоску нагонять лучше дома. «Нет уж», — отвечаю Олежке и вздыхаю тяжко. «Давай домой».